Заградительные отряды. Подразделения Красной Армии, которые размещались позади основных войск для предотвращения бегства военнослужащих с поля боя. Первые заградительные отряды появились под давлением обстоятельств еще в первые дни войны. Тогда они были инициативой снизу. Таковым был, например, заградотряд Западного фронта под командованием интенданта из города Толочин Маслова, который по своей инициативе останавливал отступающих и наводил порядок на шоссе Минск-Москва. Приказ за номером 227 от 28 июля 1942 года фактически узаконил и упорядочил деятельность заградотрядов. Численность обычного заградотряда редко превышала 200 солдат и командиров. По сути, заградотряды были попыткой горстками лучших бойцов удерживать боевые порядки полков и целых дивизий. К примеру, 4 заградотряда, сражавшиеся в Сталинграде 62-й армии, насчитывали всего 650 человек при общей численности армии в 56 тысяч. В итоге они в основном возвращали людей в свои части. Так поступили с 93% задержанных заградотрядами Сталинградского фронта с 1 августа по 15 октября 1942 года. Расстреляно было менее 1% остановленных, а остальные отправились в штрафные роты и батальоны, созданные по приказу номер 227, ни шагу назад. В штрафные батальоны направлялись совершившие проступки офицеры, в штрафные роты – солдаты. В ходе Великой Отечественной войны через штрафные подразделения прошло немногим более 1% красноармейцев, однако, если верить современному отечественному кинематографу, к примеру, популярному телесериалу «Штрафбат», войну выиграли чуть ли не одни штрафники, подгоняемые заградотрядами. Осенью 1944 года заградительные отряды в Красной Армии были упразднены. В конце войны, скором на расправу с дезертирами, проявившими слабость на поле боя, стало немецкое командование. Так, в апреле 1945 года одна из улочек немецкого городка Зеелов превратилась в аллею висельников.